Эпилог. Велик мчался по парку королевского дворца Рейенакора вне себя от ярости. У него были планы и надежды на будущее, но все пошло Абаддону под хвост после Большого Совета. 3 дня отец Тима доказывал, что у пират тот еще гад ползучий, даром что вампир. 3 дня советник Минаэль вызывал для дачи показаний Алекса, Велика, Тима, Троя, Лиру, Алексис и множество других студентов и преподавателей Всеобщей Академии Магии. Потом зачитывались показания пострадавших от Верутти. Выступила верховная жрица Белых Дев, несколько троллей, которые подвергались пыткам, несчастные женщины и мужчины из отдаленных поселений Онимуса, детей которых похищали заговорщики ради своих кровавых ритуалов. В конце концов, Большой Совет закрылся для обсуждения. И в итоге, спустя неделю, все 13 рас Онимуса вместе с малыми народностями подписали новую Хартию Равновесия. Архимаги, поковырявшись в книге Повелителя, смогли разорвать клятву крови для обоих Тареха, Карху, Лангра и еще пары десятков вампиров, которые входили в общество Верутти. Постепенно мир возвращался в спокойное состояние. И когда казалось, что все уже хорошо, советник Минаэль настоятельно предложил, чтобы он, Велик, осенью поступил в Эльфийскую Академию Магии на дипломатию. «Да что он себе возомнил? Он мне не отец. Не буду я этой ерундой заниматься. Я хочу во Всеобщую поступить и нормально проводить время с друзьями». Велик перестал бежать. Вдох, выдох, тренируем спокойствие. Злость на советника почти прошла. Теперь сердце трепетало по другой причине. Впереди среди деревьев мелькнул легкий черный плащ с вышивкой в виде саламандры. Он точно знал, что на спине есть монограмма FM. Такие плащи носила только Фиона. Огненная элементаль. Девушка, которая помогла раскрыть мировой заговор и доказала ему, что достоинство — не просто слово. Велик ускорил шаг, чтобы догнать Фиону, и через минуту вышел на небольшую полянку, в центре которой стояла зеленая беседка-ротонда, увитая драконовым плющом. На ее перилах, в старинных черных подсвечниках, мирно горел магический огонь. Он вспыхивал с наступлением вечерних сумерек и угасал с рассветом. Такие подсвечники были расставлены по всему парку. «Постой, куда ты бежишь?» — окликнул он девушку. «Подальше от этого сумасшедшего дома». Фиона уселась на перила и взбила пальцами рыжие волосы. «Твоя тетушка Ариэль пыталась меня в платье засунуть». Велик засмотрелся на то, как по волосам Фионы пробежали крошечные искорки. И на миг замер. «А? Кстати, я решил, что не буду поступать в Эльфийскую», — сказал он. «Куда ты денешься? Если не поступишь, то отберут титул, деньги и все остальное». Велик приподнял бровь. «Будто без этого не проживем», — усмехнулся он и отправил Саламандре острую стрелу обиды. «Эй, мы же договаривались, ты на мне свой дар не используешь». «Ладно, ладно». Велик попытался взять Фиону за руку, но она ускользнула. «Кстати, а о чем вы с тетушкой Ариэль так долго беседовали сегодня?» Велик прошелся взад-вперед. Он сразу собирался найти Фиону и все ей рассказать, но не успел. Тим и Лира, готовящиеся к церемонии обручения, утащили его на репетицию. А потом он столкнулся с советником Минаэлем. Отмахнувшись от вновь поднимающегося раздражения, Велик устроился посреди поляны и, поджав под себя ноги, заговорил. «Помнишь, на Большом Совете Минаэль рассказывал, как Верутти напали на Белых Дев?» «Да? А при чем тут они?» «Ну, они же жрицы лунной богини, покровительницы светлых эльфов». Фиона закатила глаза. «Спасибо. Будто без тебя не знаю». «В общем, на помощь девам пришли светлые ушастики. Спасти удалось только верховную жрицу, и то благодаря тете Ариэль. А когда она ее лечила, то вошла в транс и заговорила голосом богини. Если в двух словах, мама отдала свою жизнь взамен нашего с отцом спасения. Богиня перенесла нас на землю, а когда погиб отец, сама занялась моим воспитанием. «Мать моя, Саламандра!» — прошептала Фиона. «Да, закон равновесия, чтоб его». «Угу. Но богиня-то это зачем?» «Никто не знает». Велик грустно улыбнулся и потер звездочки, которые появились у него на запястье после спасения Лиры. «А с этим что?» «А с этим? Тренироваться. Меня тестировала уже пара-тройка архимагов, и пока ни один не знает, почему мое адское пламя может по желанию как уничтожать, так и лечить. И бабушка ничего не сказала. То есть богиня. Наверное, мне было бы лучше в темной академии. Там самый сильный спецкурс по некромантии. Но там нет эмпатии. А я хочу и то изучать. В общем, до испытания силы еще куча времени, так что разберемся». Фиона легко вскочила на ноги. «Разберемся?» Велик встал, притянул ее к себе, провел руками по всполохам пламени в рыжих волосах. «Надо же, теперь не обжигает». Решившись, он наклонился, легко коснулся губ Фионы и едва слышно выдохнул. «Будешь моей девушкой». Фиона взвизгнула и стукнула его по плечу. «Какой еще девушкой? Мне учиться надо. Совсем пагуба мозги выела». Велик счастливо рассмеялся, подхватил ее на руки и закружил. За деревьями стояли девушка и парень. Они наблюдали за смеющимися и веселящимися Великом и Фионой. Девушка повернулась к своему спутнику. «Думаешь, он справится, брат?» «Она ему поможет». Легкий ветерок, качнув ветки с молодыми зелеными листочками, развеял демиургов.